Настоятель подошел к доярому и снял с него покрывало. Художник остался совершенно обнаженным. Все волосы на его теле были выбриты, произведены очистительные омовения. В подземелье было не очень холодно, но доярома била дрожь. С опущенной головой он подходил по очереди к каждому из сопровождавших его лам. Монах шептал какую-то молитву и, окончив, слегка толкал испытуемого по направлению к темнице. Последним был настоятель. Он брызнул на доярома водой из священного озера Манасаравар и вдруг закричал, отворачивая лицо и делая обеими руками отстраняющий жест. Художник, заранее предупрежденный, опустился на колени. Страшная минута настала. Он осмотрелся тревожно, ищущим взглядом, пока не встретился с глазами своего учителя. Исходившая из них ободряющая сила придала доярому решимости. Ламы запели гимн своими низкими ревущими голосами, и все разом протянули к нему руки. Гуру сделал едва заметный знак. С тоской и страхом доярам простерся на полу, повернулся на бок и протиснулся в узкий лаз. Его высокая грудь с развитыми мускулами не пролезала. Он должен был выдохнуть воздух и сжать плечи. Пока он проскользнул в непроглядный мрак камеры, теснящая тяжесть каменного хода показалась ужасной западней. Доярам обернулся, и светящийся прямоугольник отверстия почудился ему таким невероятно узким, что нечего было думать выбраться обратно. Слепой животный ужас затемнил сознание доярама. Он хотел закричать, но, как в кошмарном сне, из сжатого горла вырвался лишь невнятный вопль. Доярам лег на бок, чтобы вылезть обратно, отказываясь навсегда от своего безумного опыта, где ему, жалкому и слабому, тягаться с гигантами духа, проводившими здесь многие годы, да и были ли такие люди на самом деле? Может быть, это всего лишь легенды? Свет погас. Доярам принялся шарить руками, чтобы нащупать края лаза, и вдруг почувствовал легкий толчок в теме. Это вдвинулась тяжелая плита, отрезав всякую возможность возвращения. Доярам стал биться о камень, но он ничем не отличался по абсолютной недвижности от окружающих гладких стен. Неописуемый страх заживо погребенного потряс все тело доярама. Его пронзила мысль, гуру ничего не сказал ему о сроке испытания. Как учитель, даже с его необыкновенной мудростью, узнает, когда надо освободить его? Ему придется провести в этой западне целые годы и умереть, так и не увидев света. Эта мысль приводила художника в исступление. Он судорожно ловил ртом воздух, чувствуя, что задыхается в своей каменной могиле. Наконец он упал, полумертвый от утомления, и забылся в полусне полуобмороке.